Глава 33. На святках Олимпиада Алексеевна пригласила гостить к себе в Подмосковную всю семью Верховских и Синева, в последнее время неразлучного своего спутника. «Отчего это у Петра Дмитриевича такой сконфуженный вид?» — тревожно спрашивала Людмила Александровна Олимпиаду Алексеевну, летя с нею в быстрых санках по укатанной дороге от железнодорожной станции к имению Ратисовых. «А что?» «Да он почему-то сторонится от меня, смотрит как-то смущенно, не то дуется, не то боится». «И впрямь боится», — весело возразила Олимпиада Алексеевна. «Я тебе скажу, в чем дело. Откровенно говоря, я его глупого завертела. От до сих пор он и сторонится от тебя, боится, что ты догадаешься, и намылишь ему хорошенько голову. Уж он просил, меня просил, главное осторожнее с Людмилою Александровною. Главное, она не догадалась бы, если она узнает, другие мне безразличны, но если она, я сгорю от стыда на месте, а я ему в ответ чувствительную реплику из Отелло. Баттистини, о ангел Дездемона, любовь мы нашу скроем. Бесится, вам все шутки и смешки, а для меня уважение этой женщины все равно, что собственная совесть. Ах, милый друг, говорю, все это прекрасно, уважай ее сколько хочешь, но зачем же от нее в знак уважения под куст-то прятаться?» «Боже мой! И бедный Петя туда же! Да это эпидемия какая-то!» — невольно рассмеялась Верховская. «Ты не женщина, Липа, а любовная зараза!» «Поголовная мобилизация, душенька! Пожалуйте, господа мужчины, к отправлению воинской повинности!» — самодовольно возразила Ратисова. «Бедный, бедный Петя! Зачем он тебе понадобился, Липа? А так здорово живешь! Главное, в наказание!» «Уж очень любит мораль читать. Вот и пусть теперь что ругал, тому и поработает. Знаем мы этих моралистов. Вчера весь вечер валялся в ногах, умолял сказать, что у меня к нему, каприз или страсть до гроба? Ну как не до гроба? Если бы всех до гроба любить, я уж и не знаю, сколько мне гробов понадобится». «И весело тебе с ним?» «Когда же мне бывает скучно? Он ничего, довольно забавный. Хотя ведь это ненадолго. Скоро скиснет. Чересчур серьезно берет. Удивительный народ русские мужчины. Совсем не умеют поддерживать легких отношений. Чуть интрига затянулась на 2 недели, уже и бесконечная любовь, и унылое лицо, и ревность, и револьверные разговоры. Счастливица ты, Липа. А тебе кто мешает быть счастливую? Живи, как я, и будешь, как я. И снов не буду видеть. Уж это, матушка, не от нас зависит, кому как дано. А если я именно от снов бегу, именно снов не хочу больше, то-то вот и есть, Липа, молчишь. Снов только мертвые не видят. «Не к ночи, будь сказано!» — недовольно кивнула ей подруга. «Охота тебе?» «Чем дольше я живу, — рассуждала Людмила Александровна, — тем больше убеждаюсь, что люди клевещут на смерть, когда представляют ее ужасную, жестокую, врагом человека. Жизнь страшна, жизнь свирепа, а смерть — ласковый ангел. Она исцеляет раны и болезни, она защищает от жизни. Жизнь обвиняет, а она придет, обнимет и простит». «Ну, что уж», — вздохнула Олимпиада, — «известное дело, мертвым телом хоть забор подпирай, да все-таки что радости? Брось, пожалуйста, терпеть не могу, для меня все эти философии в одну песенку укладываются. Мы пить будем, мы гулять будем, когда смерть придет, помирать будем. Гуляем, Людмила!» Людмила Александровна засмеялась, Липа зорко взглянула на нее. «Нечего смеяться, говорю тебе, вся хандра от черной думы, и, стало быть, надо жить так, так, чтобы времени не было ни для черной, ни для белой думы, и будешь спокойна и довольна. Я не знаю, что с тобою делается, но ты мне не нравишься. Будь моя воля, я бы взяла тебя в руки, смахнула бы с тебя дурь». «По твоей программе, да, Липа?» — перебила Людмила Александровна. «Вечный праздник, оперетка, стрельна». «Да хоть и стрельна, вечный праздник, милая, занятнее вечных похорон». «Электричество, пальмы, цыгане. С кем же мы будем исполнять твою программу? Не вдвоем же, Липа? Мало ли знакомых. Петька вон есть налицо. Олина прихватим. Знаешь, приват-доцента этого. Он ведь только притворяется ученым и серьезным, а в душе, ох, какой вивер! И ты ему, между нами, будь сказано, очень нравишься. А у него есть вкус у черта. Его 3 недели Отеро любила». «Польщена и благодарю. Значит, пожалуй, и роман завести, да, Липа?» «Отчего и романа не завести? При старом муже разве это грех?» Людмила Александровна перебила ее, все смеясь. «И за границу уехать с любовником, на воды, или уж прямо в Монте-Карло, к игорному столу. Там впечатление как будто острее, правда?» Олимпиада Алексеевна подозрительно покосилась на нее. «То есть, убей ты меня, я ничего не понимаю, что с тобой творится. Так все и дергает». Людмила Александровна продолжала с диким экстазом. «И все забудется, да, Липа? Все, как водой смоет». «Чему забываться-то?» «Уж там чему бы то ни было». «Разумеется, забудется. Средство верное, испробованное». «А, тогда о чем же рассуждать? Руку, Липа, я твоя по гроб, как требует от тебя Петя Синев». «Дуришь ты, мила. Впрочем, на здоровье. Все же лучше дурить, чем киснуть». Сани летели. «Липа?» — окликнула Людмила Александровна подругу странным изменившимся голосом. «Что? Тебе никогда не приходило в голову, что все это мерзость?» «Что?» «Что ты мне советуешь?» «Нет, зачем?» — искренне удивилась Ратисова. «Что, может быть, смерть? И та лучше такого забвения. Очень мне нужно расстраивать себя пустяками. Мне свое спокойствие и здоровье всего дороже». «Правда, правда, Липа, не думая лучше». Людмила Александровна смеялась всю дорогу, но Олимпиада Алексеевна не вторила ей. Она думала: «Скажите, как развеселилась. Жаль только, веселье-то твое на истерику похоже. Чудновато что-то. Ох уж эти мне нервные натуры. Напустят на себя неопределенность чувств и казнятся. Зачем? Кому надо? Терпеть не могу». И вдруг внезапным вдохновением осенила ее бабья догадка. «Мила, ну? Ты, может быть, в самом деле уже... того?» «Что?» «Что-что? Известно, что спуталась, что ли, с кем? Так скажи, чем в одиночку казниться-то?» Людмила Александровна долго смотрела на нее, не понимая и стараясь понять, а та говорила: «Слава богу, подруги, ты скажи. Я и посоветую, и помогу, дело женское. Если и ребенок...» Людмила Александровна наконец поняла ее и захохотала в лицо ей звуком, который смутил бы всякого человека, хоть немного более чуткого, чем Олимпиада. Так пусто и дико звенел этот бессознательный, лишенный разума смех. «Этого еще не доставало», — вырвалось у нее. «Ах, ничтожество!» Олимпиада же самодовольно твердила: «Все будет шито и крыто. Двух своих мужей водила за нос, и чужого могу. Я на секреты не женщина, могила». Хохот Людмилы Александровны переходил в истерику. Она душила его, уткнувшись в муфту, и сквозь дикие, как икота, вскрики скользили безумные слова. «Нет, Липа, ох, насмешила, нет, нет, нет, спасибо, ты могила не для меня, я найду себе другую, о, другую!» В деревне было весело всем, кроме Людмилы Александровны, но она показывала вид, будто ей веселее всех. Много деревенских развлечений перепробовали гости, наконец устроили катанье на коньках. Река Пахра, на которой стоит имение Ратисовых, благодаря запруде, довольно широка и глубока в этом месте. Катались в прекрасный солнечный день. Накануне сильный ветер сдул сухой мелкий снег с поверхности реки, и на далекое пространство легла блестящая ледяная скатерть между белых берегов. «Направо не забирайте, господа, там есть полынья», — предупредила Липа. «Видите, елочки поставлены». В саженях в десяти от господ стояла, опершись на коромысло, худая, подщипанная бабенка в синей кофте. Набрав воды в железные ведра, она с унылым любопытством глазела на барскую потеху. «Где это полынья?» «Там, где бабы с ведрами?» — спросил кто-то. «Не, то прорубь». И вот Людмила Александровна летит по катку. Давно уже опередила она всю свою компанию. Далеко за ней слышатся крики и смех безуспешно догоняющих ее друзей. Ей хорошо. В уме нет ни воспоминаний, ни иных представлений, кроме впечатлений минуты. Сухой морозный воздух, блеск солнца и сияние льда, захватывающая быстрота бега. «Людмила Александровна! Людмила Александровна!» «Анна!» — долетел к ней тревожный оклик Синева, и она увидала у своих ног черную дыру, осененную тощей еловой веткой. На секунду она остановилась, осела, качнулась назад, потом словно невидимая сила толкнула ее вперед. Глупое от испуга бабье лицо мелькнуло в ее глазах, руки в синих штопанных рукавах замахали в воздухе, кто-то взвизгнул, серебряный всплеск ледяной воды, страшный холод, как ожог во всем теле. Но сильные мужские руки уже схватили ее за плечи и выхватили в обмороке из проруби. К вечеру у нее открылось воспаление легких.